Выступление на вечере солидарности с жителями Сараева, устроенном в Нью-Йорке. Ноябрь 1993 года. Существует мысленный образ Сараева, воображаемое Сараево, изгнанниками и мучениками которого являемся мы все. То Сараево – что-то вроде идеала. Город, в котором такие ценности, как плюрализм, терпимость и сосуществование, создали уникальную и гибкую культуру. В том Сараево исповедуется светский ислам, за который борется столько людей в разных странах мира. Жители того Сараева не делятся по вере или национальности, а просто и достойно считают себя гражданами. Если этот город будет разрушен, беженцами станем мы все. Если культура того Сараева погибнет, все мы осиротеем. А потому писатели и художники Сараева борются за нас, как за самих себя. На волне радио ЗИД или на встречах во время недавнего кинофестиваля в Сараево, подумать только, посреди такой войны организовать фестиваль, в котором участвуют более сотни фильмов, свеча продолжает гореть. Относиться к жителям Сараева как к объектам материальной помощи означает нанести им второе унижение. Низводя их до уровня среднестатистических жертв, мы тем самым отвергаем их как личностей с уникальными особенностями. Короче говоря, лишаем человеческой сущности. А потому, что бы ни заявляли правительство и силы ООН, давайте настаивать на том, что культура Сараева не менее важна, чем продовольствие и медикаменты, что народ Боснии нуждается и в защите культуры. Давайте настаивать на том, что в военное время, когда силы зла торжествуют, культура – это не роскошь, что борьба за сохранение уникальной культуры Сараева является в то же время борьбой за все, что важно в этой жизни для всех нас.